117. Машину своего куратора Роджер увидел издалека. Она стояла, уткнувшись в кусты акации. Хозяина в ней уже не было, но он находился где-то неподалеку. Роджер видел на экране его отметку и слышал, как постукивали камешки под ногами Янгера, когда тот карабкался вдоль берега. Куда? Это еще предстояло выяснить. Роджер пошел поверху, посматривая на экран пеленгатора и старательно выбирая место, куда ступить. Одно неверное движение, и он мог себя обнаружить. Янгер спустился ниже, и Роджер услышал, как тот зашаркал по бетону дождевого желоба, по которому дождевая вода со всего района сливалась в канал. Роджер укрылся за разросшимся сорняком, огромным, словно дерево. Теперь он видел своего куратора не только на пеленгаторе. До Янгера было 50 метров. И он направлялся к машине, запаркованной носом к воде, так что Роджер видел только часть крыши. Это был бордовый седан. «Привет!» – послышалось из пеленгатора. Янгер поздоровался первым. «Привет! Вы Боланд?» «Да, собственной персоной. Садитесь!» – послышался стук автомобильной дверцы. «Вот несколько фотографий, но по большей части старые». «Насколько старые?» – уточнил незнакомый голос. «Лет 7 или больше». «Он не завел себе усы, бороду, не отрастил длинные волосы?» «Нет, все осталось как прежде. Он даже внешне не особенно изменился. Хотя все эти 7 лет квасил каждый день». «Удивительное здоровье. Как его имя?» «Имя вам ни к чему. Я наведу вас на него прямо сегодня. Сделайте работу, получите вторую часть денег и свободны». «Хорошо, давайте аванс». Какое-то время они не разговаривали, но Роджер слышал неясное бормотание, видимо, незнакомец пересчитал деньги. «Ровно 10 штук, все правильно. Итак, где и когда?» «Поскольку он только приехал, то направится в отель. Я позвоню ему, предложу отметить приезд и назначу встречу. Потом позвоню вам». «А если он откажется?» Янгер засмеялся. «Нет, от выпивки он никогда не откажется. Я его хорошо знаю». «Ну, тогда до вечера. Буду ждать вашего звонка». «До вечера». Янгер вышел из машины и заметил стоявшего на склоне человека с пистолетом в руке. На ствол был накручен глушитель. «Роджер», – несколько удивленно произнес Янгер. «Вернись в машину, Джоу». «Я...» «Не устраивай спектакль. Вернись в машину». Янгер кивнул и медленно вернулся на место, прихлопнув дверцу. «Эй, что происходит? Это тот самый парень?» – воскликнул наемник. «Эй, парень, я здесь ни при чем. Я даже не знаю, как тебя зовут». Роджер дважды выстрелил через заднее стекло и стало тихо. Потом приблизился и трижды выстрелил в основание ручного тормоза. Тросик лопнул, машина качнулась и покатилась вниз. Сорвавшись с откоса, она ударилась о воду и сразу начала тонуть, набирая воду через открытые окна. Постояв еще пару минут, Роджер бросил пистолет в мутную воду и пошел обратно, спокойный и опустошенный. Он давно привык ничему не удивляться, отстраняться от происходившего с ним на задании. Но в этот раз было как-то скверно. В былые времена о таком раскладе и помыслить было невозможно. И он бы не задумался о подобных мерах безопасности по возвращении с задания. Однако длительный перерыв в работе заставлял взглянуть на все иначе. И это оказалось не лишним.